На другое утро, во вторник, миссис Брейс пришла проведать Марту и, как обещала, обмыть и обрядить мертвого ребенка. Дэвид вернулся из шахты раньше других. В эту ночь ему повезло. Он поднялся наверх сразу и на две клети обогнал главную смену. Когда он пришел домой, в кухне было еще полутемно. На кухонном столе лежал трупик девочки. Дэвид подошел ближе и стал рассматривать ее со странной смесью страха и благоговения. Она была такая маленькая, ручонки не больше лепестка белой кувшинки. На крохотных пальчиках не было ногтей. Он мог бы одной своей ладонью закрыть все ее личико. Точеное, белое, как мрамор, оно было прелестно. Синие губки полуоткрыты, словно в удивлении, что жизнь не наступила. Миссис Брейс с искусством настоящей профессионалки заткнула ей рот и ноздри ватой. Глядя через плечо Дэвида, она не без гордости объявила: «Чудо, как хороша! Но твоя мама, Дэви, не хочет, чтобы она лежала у нее наверху». Дэвид вряд ли слышал ее. Упрямое возмущение росло в его душе, пока он смотрел на это мертворожденное дитя. Почему так должно было случиться? Почему его мать была лишена той пищи, того ухода и внимания, которые требовались в ее положении? Почему этот ребенок не живет, не улыбается, не сосет грудь? Дэвида это мучило. Будило в нем бешеный гнев. Как тогда, когда скорбящий и его жена накормили его, в нем что-то болезненно трепетало, как натянутая струна. И снова он со всей сумбурной страстностью юной души давал себе клятву что-то сделать. Что-то. Он не знал, что именно, не знал, как, но он сделает. Он нанесет сокрушительный удар гнусной бесчеловечности окружающей жизни. Сэм и Гюи вошли одновременно, посмотрели на малютку. Не переодеваясь, пообедали жареной грудинкой, которую приготовила миссис Брейс. Обед был не так вкусен, как всегда. Картошка не разварилась. В ванне было мало горячей воды, в кухне грязно, и все вверх дном. Чувствовалось отсутствие матери. Попозже, когда Сэмми пришел сверху, он из-под тишка посмотрел на братьев и сказал как-то натянуто: «Она не хочет, чтобы были похороны. Я толковал ей, толковал, а она не хочет и все. Говорит, что после забастовки мы не можем тратить таких денег». «Но ведь это обязательно, Сэмми!» — воскликнул Дэвид. «Спроси у миссис Брейс». Миссис Брейс послали уговаривать Марту. Но и это не помогло. Марта была неумолима. С холодной горечью думала она об этом ребенке, которого она не хотела, и который теперь уже не нуждался в ней. Закон не требует, чтобы мертворожденных хоронили по обряду. И не надо никаких похорон, всех этих церемоний, которыми обставляют смерть. Гюи, мастер на все руки, сделал аккуратный гробик из простых досок. Внутри его выслали чистой белой бумагой и уложили трупик на это незатейливое ложе. Потом Гюи приколотил крышку. Поздно ночью, в четверг, Сэм взял гробик под мышку и вышел один. Он запретил Гюи и Дэви идти за ним. Было темно и ветрено. Мальчики не знали, куда ходил Сэм, пока он не вернулся и не рассказал им. Оказалось, что он занял 5 шиллингов у Пега Мейсера, старшего брата Энни, заплатил Джиддису, кладбищенскому сторожу, и Джиддис позволил ему тайно зарыть ребенка в углу кладбища. Часто потом Дэвид думал об этой могилке, которую Сэм сравнял с землей. Он так никогда и не узнал, в каком месте она находится. Ему было только известно, что неподалеку от участка нищих. Это ему удалось выпытать у Сэма. Прошла пятница, настала суббота, день выхода Роберта из тюрьмы. Марта родила в понедельник вечером, а в субботу днем она была уже на ногах и ожидала. Ожидала его, Роберта. Он пришел в 8 часов, когда она была одна на кухне и стояла, наклонясь над огнем. Вошел так тихо, что она не заметила его, пока знакомый кашель не заставил ее круто обернуться. Муж и жена в упор смотрели друг на друга. Он спокойно, беззлобно. Она с терпкой горечью, мрачным огнем, пылавшей в ее глазах. Оба молчали. Роберт бросил шапку на диван и сел к столу движением очень усталого человека. Марта тотчас подошла к печке, вынула гревшийся для него обед, поставила перед ним тарелку, все в том же зловещем молчании. Роберт начал есть, время от времени бросая беглые взгляды на ее фигуру, взгляды, в которых читалась просьба о прощении. Наконец спросил: «Что тут с тобой приключилось, детка?» Она задрожала от гнева. «Не смей больше называть меня так!» Тогда он понял. В нем шевельнулось что-то вроде удивления. «Мальчик или девочка?» — спросил он. Марта знала, что ему всегда хотелось иметь дочку. И чтобы сделать ему больно, рассказала, что дочь родилась мертвой. «Вот, значит, как!» — сказал он со вздохом и, помолчав, добавил. «Плохо тебе приходилось это время, детка». Это было уж слишком. Марта не сразу удостоила его ответом. Со скрытым ожесточением убрала пустую тарелку, поставила перед ним чай и только тогда сказала: «Я привыкла к плохому. Хорошего не знавала с того дня, как вышла за тебя». Роберт вернулся домой в самом миролюбивом настроении, но злобные выходки жены разгорячили усталую кровь. «Я не виноват, что все так случилось», — сказал он с не меньшей горечью, чем Марта. «Ты, надеюсь, знаешь, что меня посадили ни за что?» «Нет, этого я не знаю», — возразила она, подбоченясь и вызывающе глядя ему в лицо. «Они хотели со мной рассчитаться за забастовку. Неужели ты не понимаешь?» «И это меня ничуть не удивляет», — ответила она, задыхаясь от гнева. Тут у Роберта лопнуло терпение. «Господи, да что он сделал плохого? Он убедил людей бастовать, потому что страшно боялся за них с тех пор, как начались работы в Скапперфлетс. А в конце концов, они же над ним глумились. Им на него плевать. Вот допустили, чтобы его без всякой вины посадили в тюрьму». Яростное возмущение забушевало в нем. Возмущение против Марты и против своей судьбы. Он размахнулся и ударил Марту по лицу. Она не дрогнула, приняла удар даже с каким-то удовлетворением. Ноздри ее раздулись. «Спасибо», — сказала она. «Мило с твоей стороны. Только этого и ждала». Роберт тяжело опустился на стул, побледнев еще больше, чем она, и закашлялся своим глухим надрывным кашлем. Этот кашель лишил его сил. Когда приступ прошел, Роберт сидел согнувшись, совсем разбитый. Через некоторое время встал, разделся и лег на стоявшую в кухне кровать. На другой день, в воскресенье, он хотя и проснулся в 7 часов утра, но оставался в постели до полудня. Марта встала рано и ушла в церковь. Она заставила себя пойти туда, выдерживать любопытные взгляды, знаки пренебрежения и выражения сочувствия со стороны прихожан Беттель-стрит, отчасти в пику Роберту, отчасти же для того, чтобы поддержать свое достоинство. Обед был настоящим мучением, в особенности для мальчиков. Они терпеть не могли те дни, когда у отца с матерью дело доходило до открытой ссоры. Эти ссоры словно парализовали всех, тучи нависали над ними. После обеда Роберт пошел в контору копий. Он ожидал увольнения, но оказалось, что его не уволили. У него мелькнула смутная догадка, что здесь сыграла роль его дружба с Гедденом, уполномоченным шахтеров, и с Гарри Неджентом, одним из лидеров Союза. Хозяин, видно, опасался, как бы не вышло конфликта с Союзом, и благодаря этому его, Роберта, оставили на работе в Нептуне. Он пошел прямо домой, посидел с книгой у огня, потом молча улегся в постель. Его разбудил гудок. В 2 часа он был уже в шахте, так как работал в первой утренней смене. Весь день Марта ждала его возвращения. Неутихшая злоба все так же бушевала в ней. Она ему покажет, рассчитается с ним за все. Она беспрестанно поглядывала на часы, желая, чтобы время шло поскорее. Сменившись, Роберт пришел домой совершенно разбитый и промокший до костей. Марта готовилась донимать мужа враждебным молчанием, но его жалкий вид неожиданно утешил всю глодавшую ее злобу. — Что это с тобой? — вырвалось у нее инстинктивно. Роберт оперся о стол, стараясь удержать кашель, с трудом переводя дух. «Они уже принялись строить каверзы», — сказал он, намекая на отмену жребия при распределении мест в Парадизе. «Меня занесли в черный список и дали самое скверное место на всем участке. Паршивая 3-футовая кровля. Всю смену я работал лежа на животе в воде». Острая жалость полоснула Марту по сердцу. И вместе с этим трепетом боли в ней ожило то, что она считала давно умершим. Она протянула руки к Роберту. «Дай я помогу тебе, муженек. Дай помогу раздеться». Она помогла ему снять грязную промокшую одежду, помогла вымыться. Теперь она знала, что все еще любит его. Дэвид, работавший на глубине 500 футов под землей, в 2 милях от главной шахты, решил, что, вероятно, скоро перерыв. Он находился в Парадизе на участке Миксон, самом низком этаже Нептуна, на 200 футов ниже Глоба и на 300 ниже Five Quarters. Часов у Дэвида не было, и он определял время по числу рейсов, которые проделал с вагонетками от рудничного двора до погрузочной площадки. Он стоял сейчас подле Дика, своего шотландского пони, на площадке, где нагруженные углем вагонетки прицеплялись к механическому подъемнику и передавались на главный откаточный путь Парадиза. Дэвид ожидал, пока Толли Браун переведет ему пустые вагонетки. Он ненавидел Парадиз, но на площадке ему нравилось. Здесь ему, потному и разгоряченному от бега, казалось так прохладно, и можно было стоять во весь рост, не боясь удариться головой о кровлю. Стоя здесь, он думал об ожидавшей его счастливой судьбе. Едва верилось, что сегодня его последняя суббота в Нептуне. Не только последняя суббота, последний день. Нет, такому счастью даже трудно поверить. Дэвид всегда ненавидел шахту. Некоторым из его товарищей нравилось работать в ней. Они чувствовали себя здесь, как рыба в воде. а ему совсем не нравилось. Может быть, потому что у него слишком развито было воображение. Он не мог отделаться от мысли, что шахтеры — те же заключенные, что они словно погребены в этих темных клетках глубоко под землей. Кроме того, Дэвид, бывая в забое Five Quarters, всякий раз вспоминал, что он находится под морским дном. Мистер Кермайкл, младший преподаватель школы на Беттель-стрит, помогавший ему готовиться к экзаменам, объяснил ему, как называется это странное ощущение, будто находишься взаперти. Да, глубоко под землей, под дном морским. А там наверху светит солнце, дует свежий ветер, серебряные волны бьются о берег. Дэвид всегда упрямо боролся с этим ощущением. Пусть его повесят, если он поддастся такой глупой слабости. И все же он был рад, что уходит из Нептуна. Тем более, что испытывал странную уверенность, будто шахта считает своей добычей всякого, кто раз попал в нее, и не выпускает его больше никогда. Так говорили, шутя, старые шахтеры. Дэвид усмехнулся в темноте. Это шутка. Ну, конечно, не более как шутка. Толли Браун перевел пустые вагонетки. Дэвид собрал поезд из четырех вагонеток, вскочил на перекладину, щелкнул языком, погоняя дико, и помчался по черневшему сплошным мраком скату. Вагонетки, грохоча, неслись за ним по неровному пути, а он все подгонял пони. Дэвид гордился своим умением ездить быстро. Он ездил быстрее всех откатчиков в Парадизе и привык к грохоту вагонеток. Этот грохот ему не мешал. Неприятно было только, когда какая-нибудь из них отрывалась и сходила с рельсов. Усилия, которые приходилось затрачивать на то, чтобы опять водворить ее на место, могли убить человека. Он летел все ниже, стремглав с головокружительной быстротой, выравнивая ход, направляя его, зная, где нужно быстро нагнуть голову, а где налечь на дугу. Это безрассудство, ужасное безрассудство. Отец часто бронил его за слишком быструю езду, но Дэвиду она доставляла наслаждение. Великолепным последним скачком он достиг рудничного двора и остановился. Здесь, как он и ожидал, уже сидели в нише на корточках и завтракали Нед Софтли и Том Риди, возившие вручную вагонетки от забоя до рудничного двора. «Ну, садись и пожуй, старина!» — крикнул Том, у которого рот был набит хлебом и сыром. И отодвинулся вглубь ниши, давая место Дэвиду. Дэвиду нравился Том, крупный добродушный парень, заменивший Джо в забое. Дэвид часто спрашивал себя, куда мог деваться Джо и что он теперь делает, и удивлялся при этом, отчего он так мало замечает отсутствие Джо. Ведь как-никак они с Джо были напарниками. Может быть, от того, что Том Риди вполне заменил ему Джо? Он такой же веселый и притом гораздо охотнее помогает, когда вагонетка сходит с рельсов и не ругается так цинично, как Джо. Но хотя Дэвиду общество Тома доставляло удовольствие, он отрицательно покачал головой. «Нет, Том, я пойду вниз». Он хотел завтракать вместе с отцом. Всякий раз, когда представлялся случай, он забирал свой мешочек с едой и отправлялся в забой. И сегодня, в последний день, он не хотел изменять этой привычке. Кровля наклонной просеки, ведущей к забою, была так низка, что Дэвиду приходилось сгибаться чуть не пополам. Туннель был тесен, как кроличий садок, и в нем царил чернильный мрак. Так что открытая рудничная лампочка, немного коптившая, едва освещала его на какой-нибудь фут впереди. Здесь было так мокро, что вода хлюпала под ногами, Дэвид пробирался с трудом. Раз он ударился головой о твердую неровную поверхность базальтового свода и тихо выругался. Добравшись до забоя, он увидел, что отец и Лиминг еще не завтракают и продолжают рубить уголь для нагрузки на порожние вагонетки, которые Том и Нед должны были скоро привезти. Полуголые в одних только сапогах и коротких штанах, они вырубали уголь длинными столбами. Забой был убийственный, и работа, Дэвиду это было известно, страшно тяжелая. Он выбрал сухое местечко и сел, наблюдая за работавшими и ожидая, пока они кончат. Роберт, согнувшись боком под глыбой угля, подсекал ее, готовясь опустить на землю. Он дышал тяжело, ловя ртом воздух, и пот струился из каждой поры его тела. У него был вид вконец измученного человека. В забое негде было повернуться, кровля нависла так низко, что, казалось, вот-вот расплющит его. Но Роберт работал упорно, умело и с замечательной ловкостью. Подле него рубил боксер. Рядом с Робертом этот человек с могучей волосатой грудью и воловьей шеей казался великаном. Он не говорил ни слова и все время с ожесточением жевал табак. Жевал, сплевывал, рубил. Но Дэвид, с мгновенно вспыхнувшей благодарностью, заметил, что боксер, жалея его отца, берется всякий раз за более тяжелый конец и делает самую трудную часть работы. Пот лил градом с изуродованного лица боксера, и сейчас в нем не оставалось уже ничего от чуда мальчика из шахты. Наконец они прекратили работу, обтерли пот фуфайками, надели их и уселись завтракать. «Здорово, Дэви», — сказал Роберт, только теперь увидев сына. «Здравствуй, папа». Из соседнего забоя вынырнули Гарри Брейс и Боб Огль и подсели к ним. Последним молча вошел Гюи, брат Дэвида. Все принялись за еду.